Та же история с педагогической деятельностью. Объективно лекции мои стали интереснее. Показателями тому являются их 150-процентная посещаемость. Приходят гости. Не только бюджетных, бесплатных занятий, но и тех, за которые обучающимся приходится платить собственные деньги. Тем не менее я получаю упреки за то, что недостаточно полно и академически осветил тот или иной вопрос. И здесь я каюсь, но продолжаю делать по-своему. «Не исключено, что после опубликования этой книги меня уволят с работы», — писал я в первом издании. «Так вот, все-таки я уволился. Не бросайтесь меня защищать. Никто меня не увольнял. Более того, даже удерживали. Сам уволился». Вот как использовал эти приемы один из моих подопечных. Используя методы поведенческой терапии, мне удалось благотворно повлиять на своих детей. Они стали отлично учиться в школе и хорошо вести себя не только на уроках, но и на переменах. В период временного падения успеваемости учителя обещали направить в мой институт письмо с жалобой на то, что я не уделяю внимания воспитанию своих детей. А когда я рассказал о своих приемах воспитания, как уже упоминалось, я нанимал детей к себе на работу и платил им деньги за это, о них было доложено в партийные органы, и я имел беседу с секретарем обкома по идеологии. Дело кончилось с тем, что я стал проводить занятия в обкоме партии. Везде есть умные люди. Но больше я о своих новациях учителям не говорил до тех пор, пока не началась перестройка. Работы необихевиористов и, в частности, Скиннера оказали большое влияние на психологию, клиническую практику и педагогику. Возникли новые школы психотерапии, новая социальная практика, новые технологии обучения. К сожалению, мы от всего этого остались в стране. Но и на Западе идеи Скиннера подвергались жестокой критике. Журналисты за то, что он отрицал идеи свободы, творчества, личности. Психологи за то, что не уделял внимания другим проблемам. Философы и теологи за игнорирование проблемы внутреннего бытия. Тем не менее, Скиннер предложил свой прямой и без тумана взгляд на природу человека. Он позволяет нам понять себя без обращения к интуиции и божественному вмешательству. Но критика гениев — занятие неблагодарное, лучше сказать им спасибо, взять у них то, что полезно, и идти дальше. И слава Богу, что они не все сделали, кое-что осталось и нам.